Сергей Владимирович Бахрушин. Годы жизни 1882-1950. Сергей Владимирович Бахрушин родился в Москве. В 1904 году по окончании Московского университета он также был оставлен Ключевским при кафедре. Первая его работа была по истории княжеского хозяйства – 1909 год. За ней последовало исследование о московском мятеже 1648 года, 1917. В 16 году появилась его статья «Туземные легенды в сибирской истории Ремезова». Главные труды Бахрушина написаны были после Октябрьского переворота 1917 года. Бахрушин работал преимущественно над двумя вопросами – история Сибири XVI-XVII веков и предприятия русских торговых людей той же эпохи, а в связи с этим исследовал предпосылки возникновения всероссийского рынка в XVI веке. Научные труды Бахрушина изданы в четырех томах «Москва», 1952-59 годы. Бахрушин был выдающимся историком и неутомимым исследователем.